«Господь должен быть добр, если он породил природу», — улыбнулся Вильгельм. «Я много работал, встречался с учеными, потом познакомился с Марсилием. Меня привлекли его соображения о власти, о народе, его проект нового законодательства для всех государств Земли, и так я примкнул к группе членов нашего ордена, советников императора. Но все это тебе известно из моих писем. Я был просто счастлив, когда в Бобио мне сообщили, что ты здесь. Мы-то боялись, что потеряли тебя. А теперь, поскольку ты с нами, ты сможешь во многом нам помочь через несколько дней, когда появится Михаил. Драка будет сильная». «Мало что я смогу прибавить к тому, что говорил 5 лет назад в Авиньоне. Кто будет с Михаилом?» «Несколько человек от Перуджийского капитула, Арнольд Аквитанский, Хьюго Ньюкасл». «Кто?» — переспросил Убертин. «Гугон из Новокастро. Прости, не могу избавиться от родного языка, даже когда стараюсь говорить на правильной латыни. Затем Вильгельм Альнуик. Из авиньонских же францисканцев люди, на которых можно рассчитывать. Это дурак Иероним Каффа и еще, наверное, Беренгар Талони и Бонаграция Бергамский». «На все воля Божья», — сказал Убертин. «Эти последние не слишком торвутся ссориться с папой. А кто будет защищать позиции курии? Я имею в виду из жесткосердых». «Судя по имеющимся у меня письмам, приедет Лаврентий де Калькон». «Вредный человек». «Иоанн Данно». «Этот хитер в богословии, имей в виду». «Будем иметь в виду. И, наконец, Иоанн де Бон». «Сразу сцепится с Беренгаром Талони». «Да, вот и я думаю, что мы повеселимся», — отвечал учитель в отменном расположении духа. Убертин глядел на него с улыбкой изумления. «Не разберу, когда вы, англичане, говорите серьезно. Ничего веселого в этом деле я не вижу. Решается вопрос существования ордена, твоего ордена, Вильгельм, а в глубине души до сих пор и моего. И все-таки я решил умолять Михаила не ездить в Авиньон. Иоанн подозрительно настойчив, зазывает его, просит, приглашает. Нельзя верить подлому французу. О, Господи Пресвятой, в чьи руки попала твоя церковь?» И он обернулся к алтарю. «Блудницею заделалась, размякла в роскошествах, угрелась в похоти, как змея в тепле. От святой наготы вифлеемских яслей, от чистоты крестного древа, лигнум вита, к вахханалиям злата и каменьев. Ты видел, и здесь все то же. Видел ты портал. Куда деваться от наглого великолепия этих образов? И вот, наконец, подходят антихристовы сроки, и я боюсь, Вильгельм». И он озирался, заглядывая расширенными глазами вглубь темных нефов, как будто антихрист мог оттуда показаться с минуты на минуту, и я невольно ощутил, что сам готовлюсь к этой встрече. «Наместники его появились, им подосланные, как рассылал апостолов Христос по всему свету, и попирают град Божий и обольщают своими прелестями, лицемерят и насильничают. Настал черед Господу выслать рабов своих, Илью и Еноха, которых еще живыми поместил к себе в земной рай, чтобы они пришли и рассеяли силу Антихриста, и придут они пророчить в покаянных рясах и станут проповедовать покаяние словом и примером».